крутою над волной. Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы. И одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря. Но как только горизонт пеной берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я любимой объяснял, как лебедка тянет трал. Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как в моря свои ходил. Она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я, наверное, не зря в этот раз ходил в моря. На меня в этом подарке, что ты вся моя родня. Скоро наши молодцы, все швартовые концы намотают на кнехты и причалят корабли. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак.